входит Фесей. Фесей. Из-за чего тут вновь поднялся шум, народа крик и голос чужестранца? Или молния ударила, или град обрушился? Когда такая буря неспослана от Бога, жди всего. Эдип. Царь, ты пришел. Тебя я жаждал видеть. Ты приведен, наверное, божеством. Но что случилось вновь, о чадо Лая? Мой срок настал. Я умереть хочу. Исполнив свой обет тебе и граду. Или ты видишь знаки близкой смерти? Бессмертные мне сами возвещают конец. Не ложны знаменья богов. Но в чем ты, старец, видишь волю Божью? В раскатах непрерывных, в блеске молний, бросаемых необоримой дланью. Ты прав, тебе я верю. Ты о многом пророчишь правду. Что же делать нам?